Или они сказали бы, что она непроходимая дура? Дафф честно задумалась. Признаться, этические задания всегда давались ей со скрипом. «Скорее всего, попала бы», — предположила она осторожно. «Но не только потому, что пригрела змею. Тут все сложнее. У одних к поступку ведет длинный и мучительный путь, другим же поступок дается легко, как дыхание, как продолжение мысли». «Вот-вот, полностью согласен с предыдущим оратором. Пожертвовать жизнью сознательно — это одно». А случайно подавиться во сне вставными зубами – это другое. За второе проездные билеты в Эдем не выдаются, демагогически заявил Мех. Арей хлопнул ладонью по столу и молча ткнул пальцем в групповой портрет Бонз Мрака. Бонзы Мрака на портрете слушали их разговор с жадным вниманием. «Главное отличие умного от дурака в чем?» – спросил Арей. «Дурак слюни пускает», – сказал Мех. «Нет, слюни — это уже дело третье. В том, что умный мечтает про себя. Адью, господа!» — сказал Арей. В следующую секунду он щелкнул пальцами и куда-то исчез. Исчез мгновенно, без шума, пыли, молний и прочей скучной рутины, которой так любит сопровождать телепортацию дилетанты. Мефодий посмотрел на его освободившееся кресло и подумал, что сесть туда, конечно, можно, но почему-то не хочется. С исчезновением Марии исчезла и та нотка официальности, которая заставляла всех вести себя более-менее прилично. Чемоданов обнаглел и стал ссориться с Натой, но получил отпор и переключился на Мошкина, как на самого безобидного. Мошкин слушал Чемоданова рассеянно, улавливая лишь обрывки слов. Вокруг Евгеши вился Зудука, казавшийся продолжением своего хозяина. За спиной он прятал, судя по застенчивой улыбочке, что-то особенно пакостное. Дафне надоело попусту беспокоиться, и она поднесла к губам флейту. После короткой лирической маглодии, сугубо экспромт, на Зудуке очутились смирительная рубашка и почему-то синяя купальная шапочка. Эта шапочка взялась неизвестно откуда и очень озадачила Дафф, вовсе не стремившуюся к тому, чтобы она возникла. «Наверное, побочный продукт магии», — подумала она. На улице мело. Ветер гнал по Большой Дмитровке волны снега, колючие, как день рожденный поцелуй небритого родителя. Снег вновь вошел в контакт с мистическим скелетом воблы. Мошкина, единственного, кто видел мистическую воблу вблизи, посетили визуальные глюки. Эти маленькие заросшие существа — непоследливые ратью роились вокруг. Как следствие, мир вновь начинал страдать повышенной хвостатостью. Мошкин незаметно посмотрел на Нату. Ее рыжий лисий хвост беспокойно обвивал ноги, непрерывно двигался, точно заметал следы. Мошкин вздохнул. Ну конечно, ничего другого по большому счету он и не ожидал. Любовь зла и не одних же козлов любить. На долю лис тоже должно что-то перепасть. Хвост Дафф оказался лошадиным, таким же легким и длинным, как ее волосы. «Это еще ничего, даже романтично где-то», — подумал Евгеша не без зависти и переключился на Петруча. Оказалось, что Чемоданова природа обременила маленьким непоседливым обрубком, какой бывает у бесхвостной обезьяны. «А что у Буслаева?» «Ага, хвост у Мефа был прямой, длинный и склонный к полосатости». «Тигр!» «Лошадь и тигр, по-моему, нормальное сочетание», — подумал Евгеша, увлекавшийся некогда гороскопами. Одновременно он поймал себя на том, что боится оглядываться. Вдруг его собственный хвост окажется ослиным? Евгеша не заметил, как перед ним вырос бесхвостый обезьян Чемоданов. Он наклонился и оказался вдруг так близко, что Мошкин сумел разглядеть поры на носу врага и застрявший кусок яичницы между глазным зубом и одним из его соседей. «Что он от меня хочет? Надоел, прямо тошнит!» — подумал Мошкин. Ему хотелось забиться в угол и читать. Больше ничего, чтобы не было мельтешащих, надоевших людей и комиссионеров. «Ау, гараж! Я с кем разговариваю? Ты меня слушаешь, нет?» Завопил Чемоданов, размахивая перед глазами Мошкина ладонью. Взгляд Евгеши беспомощно сместился вниз. Вьюга за окном завыла потерявшимся псом. Рамы задрожали. Бедного Мошкина заштормило. Сущность Петруччи окончательно слилась для него с сущностью обезьяны. Блоха. Не, рукой не надо. Выкоси ее зубами, сказал Евгеша, сочувственно протягивая руку к подмышке Чемоданова. Петруччи ударил его по ладони. Ты что делаешь? Заболел? Топай к своей Нате. Я видел. Ты целовал вчера стул, на котором она сидела. Что? Правда? Стул? Сиденье или спинку? Заинтересовалась Улита, обожавшая, как известно, романтические подробности. И почему все самое хорошее достается всегда стулу? Мошкин застыл, как человек, которого загнали под лопатку нож. Это было уже слишком. Хвосты разом исчезли. Чемодан! Ты! Выпалил Мошкин, замахал руками и выскочил из приемной. Петруччи крайне удивился. Что ты? Ну, я. Уже и правда нельзя сказать. Что за бешеный собак его укусил? А ты не лезь в его дела, сказала Дав. При чем тут его дела? Да он глаз с нее не сводит. Вчера весь вечер разглядывал ее отражение в подсвечнике. Видно, неудобно было в упор пялиться. И еще он украл у нее перчатку. Помните, Ната вопила, что не может ее найти, а Зудуков видел ее в комнате Мошкина. Но он после этого нормальный, нет? Все, что происходит между двоими, нормально. Ненормально — это когда третий начинает совать свой нос, — отрезала Дав. Чемоданов оскорбился. А, Светлая, ты меня достала! Я подошлю к тебе 100 пластилиновых человечков с отравленными булавками, — заявил он. Это была его постоянная угроза. Дав вздохнула. Милый Петя, твоя склонность к вербальным оскорблениям — свидетельство некрофильских тенденций в поведении. В свою очередь, упомянутые некрофильские тенденции в поведении говорят о двух вещах – недоразвитии коры головного мозга и запоздалом младенческом инфантилизме. Чемоданов некоторое время осмысливал сказанное. Так и не осмыслил, но на всякий случай повторил. «Все равно подошлю человечков!» «Только сначала подошли их ко мне, и сам приходи с ними», – хладнокровно сказал Меф. Петруччи быстро взглянул на него. С Буслаевым он по некоторым причинам дальновидно не связывался. Рассерженный Меф мог, сам того не желая, размазать его по стене слоем не толще 5 миллиметров. И его пластилиновых друзей. Такой аккуратный бутерброд на тему человека. «Я что? Да я так просто!» – пробурчал он и улетучился. Дав некоторое время потопталась, ощущая внутренний дискомфорт, а затем отправилась отыскивать и утешать Мошкина. Ей было его жаль. Школа света есть школа света. Ну, конечно, из чужой ноги занозы вытаскивать всегда приятнее, чем из собственной, хмыкал по этому поводу Меф, отравленный цинизмом Эдди Хаврона. Гулять, Дав по московским улицам, было бы одно наказание. Она вечно отыскивала несчастненьких и принималась им помогать. Несчастненькие это интуитивно ощущали и тянулись к ней косяками. Бездомные собаки, побитые пьянчушки, нюхающие клей подростки, выпущенные досрочно уголовники и несчастные влюбленные – все находили у Дав утешение. Редкая прогулка с Дав обходилась без того, чтобы к ним не подошел малоадекватный тип и, кося лиловым глазом, не рассказал бы про стерву жену, которая отправила его в психушку, а пока он лежал, выписала его из квартиры. С одной стороны, типа как будто было жалко, а с другой, Меф интуитивно ощущал, что перебивать его не стоит, может укусить за нос. Если же несчастненьких поблизости случайно не обнаруживалось, Дав вполне могла отправить Мефа помогать какой-нибудь старушенце поднимать на 5-й этаж телевизор. И это при том, что старушенция явно опасалась Буслаева, прятала от него ключи и не отрывала глаз от коробки. «Она же меня боится. Ей небось казалось, что я этот телевизор ей сейчас на голову опущу и квартиру ограблю», — говорил Меф. «Ничего, терпи. Делать добрые дела все равно полезно», — отвечала на это Дав. Сейчас она нашла Мошкина у него в комнате. Евгеша сидел на диванчике, обняв колени, и раскачивался. Рядом лежал вафельный торт со следами зубов на шоколаде. Заметно было, что Евгеша уже утешился сладеньким. «Привет», — сказала Дав, делая вывод, что Мошкин переживет, и этот пинок судьбы тоже. «Пожалуй, Мев прав. Профессиональные несчастненькие, они самые живучие. Их хлебом не корми, дай только помучиться», — подумала она грустно. «Привет. Торт будешь?» — сказал Евгеша, любуясь лошадиным хвостом Дафны. Даф кивнула. Мошкин стал ломать торт. Он съел еще куска два, напитался жирами и углеводами, и из него вдруг полился нескончаемый поток речи, прерываемый лишь риторическими вопросами. Даф, страдая, уже косилась на часы, как вдруг Евгеша прекратил жаловаться на судьбу и рассказал ей о депресснике, за которым гнались златокрылые, и о мистическом скелете Боблы у кота в зубах. «Я действительно это видел, да?» — спросил он под конец. Дав подавилась вафельным тортом и едва не отправилась в Эдем с рейсовым автобусом. Она поняла. Около полудня шеф-повар крупного столичного ресторана принес обед. Повар отдувался и был весь в снегу. Некогда он отдал Эйдес в аренду и теперь выслуживался. Фургончику по снегу проехать было невозможно, и обед пришлось везти на санках. Несмотря на это, повар ухитрился доставить его еще горячим. «Умница! Вижу, что старался. Солить-то надо? Или соль, сахар и яды добавляются по вкусу?» — поинтересовалась Улита, когда повар, принужденно улыбаясь, закончил расставлять тарелки.